Примечание. Этот опыт касается одного только Сахалина. Между тем, Тальберг в своем очерке «Ссылка на Сахалин», Вестник Европы, 1879 год, номер 5, придает ему общее значение. И говоря по поводу его вообще, о нашей неспособности к колонизации, приходит даже к такому выводу. Не пора ли нам отказаться от всяких колонизационных попыток на Востоке? В своем примечании к статье профессора Тальберга редакция «Вестника Европы» говорит, что мы едва ли найдем другой пример колонизаторских способностей, какие представил русский народ в своем прошедшем, когда он овладевал всем европейским Востоком и Сибирью. И при этом почтенная редакция ссылается на труд покойного профессора Ешевского, который представил изумительную картину русской колонизации. В 1869 году некий промышленник привез на юг Сахалина с острова Кадьяка 20 алеутов обоего пола для охоты на зверя. Их поселили около Муравьевского поста и выдавали им провизию. Но они ровно ничего не делали, а только ели и пили. И через год промышленник увез их на один из Курильских островов. Приблизительно в то же самое время в Корсаковском посту поселили двух китайцев, политических изгнанников. Так как они выразили желание заниматься сельским хозяйством, то генерал-губернатор Восточной Сибири приказал выдать каждому из них 6 быков, лошадь, корову, семена для посева и продовольствие на 2 года. Но ничего этого они не получили по неимению будто бы свободных запасов, и в конце концов их отправили на материк. К вольным колонизаторам, тоже неудачным, пожалуй, можно отнести также и николаевского мещанина Семенова, маленького тощенького человека, лет 40, который бродит в настоящее время по всему югу и старается отыскать золото. Собственно, для ссыльной колонии неудавшийся опыт пока может быть поучителен в 2 отношениях. Во-первых, вольные поселенцы сельским хозяйством занимались недолго, и в последние 10 лет до переезда на материк промышляли только рыбной ловлей и охотой. И в настоящее время хомутов, несмотря на свой преклонный возраст, находит для себя более подходящим и выгодным ловить осетров и стрелять соболей, чем сеять пшеницу и сажать капусту. Во-вторых, удержать на юге Сахалина свободного человека, когда ему изо дня в день толкуют, что только в 2 днях пути от Корсаковска находится теплый и богатый южно-уссурийский край, удержать свободного человека – если к тому же он здоров и полон жизни, невозможно. Коренное население Южного Сахалина, здешние инородцы, на вопрос, кто они, не называют ни племени, ни нации, а отвечают просто «Айно». Это значит «человек». В этнографической карте Шренка площадь распространения «Айно» или «Айну» обозначена желтой краской. И эта краска сплошь покрывает японский остров Мацмай и южную часть Сахалина до залива Терпения. Живут они также еще на Курильских островах и называются поэтому у русских курилами. Численный состав айно, живущих на Сахалине, не определен точно, но не подлежит сомнению все-таки, что племя это исчезает, и притом с необыкновенной быстротой. Врач Добротворский, 25 лет назад служивший на Южном Сахалине, говорит, что было время, когда около одной лишь бухты Буссе было 8 больших айнских селений, и число жителей в одном из них доходило до 200. Около Найбы он видел следы многих селений. Для своего времени он гадательно приводит 3 цифры, взятые из разных источников. 2885, 2418, 2050, и последнюю считает наиболее достоверной. По свидетельству одного автора, его современника, от Корсаковского поста в обе стороны по берегу шли айнские селения. Я же около поста не застал уже ни одного селения и видел несколько айнских юрт только около Большого Такое и Сиенцы. В ведомости о числе проживающих инородцев за 1889 год по Корсаковскому округу численный состав Айно определяется так: 581 мужчина и 569 женщин. Причинами исчезания Айно Добротворский считает опустошительные войны, будто бы происходившие когда-то на Сахалине, незначительную рождаемость вследствие неплодовитости аинок, а главное – болезни. У них всегда наблюдались сифилис, цинга, бывало, вероятно, и оспа. Примечание. Трудно предположить, чтобы эта болезнь, производившая опустошение на Северном Сахалине и Курильских островах, щадила бы Южный Сахалин. Полонский пишет, что юрту, в которой случился покойник, Айно оставляют и вместо нее строят другую на новом месте. Такой обычай, очевидно, произошел в те времена, когда Айно в страхе перед эпидемиями покидали свои зараженные жилища и селились на новых местах. Но все эти причины, обусловливающие обыкновенно хроническое вымирание народцев, не дают объяснения, почему Айно исчезают так быстро, почти на наших глазах. Ведь в последние 25-30 лет не было ни войн, ни значительных эпидемий. А между тем, в этот промежуток времени племя уменьшилось больше, чем наполовину. Мне кажется, вернее будет предположить, что это быстрое исчезание, похожее на таяние, происходит не от одного вымирания, но также и от переселения Айно на соседние острова. До занятия Южного Сахалина русскими Айно находились у японцев почти в крепостной зависимости, и поработить их было тем легче, что они кротки, безответны, а главное, были голодны и не могли обходиться без рису. Примечание. Римскому Корсакову Айно говорили: «Сизам спит, а Айно работает для него. Рубит лес, ловит рыбу. Айно не хочет работать, Сизам его колотит». Занявший Южный Сахалин, русские освободили их и до последнего времени охраняли их свободу, защищая от обид и избегая вмешиваться в их внутреннюю жизнь. Беглые каторжники в 1885 году перерезали несколько айнских семейств. Рассказывают также, будто был высечен розгами какой-то айнец Каюр, который отказывался вести почту, и бывали покушения на целомудрие айнок. Но о подобного рода притеснениях и обидах говорят как об отдельных и в высшей степени редких случаях. К сожалению, русские вместе со свободой не принесли рису. С уходом японцев никто уже не ловил рыбы, заработки прекратились, и Айно стали испытывать голод. Кормиться, подобно гелякам, одной рыбой и мясом они уже не могли. Нужен был рис. И вот, несмотря на свое нерасположение к японцам, побуждаемые голодом, начали они, как говорят, выселяться на Мацмай. В одной корреспонденции «Голос» 1876 года, номер 16, я прочел, будто бы депутация от Айно приходила в Корсаковский пост и просила дать работы или, по крайней мере, семян для разводки картофеля и научить их возделывать под картофель землю. В работе будто бы было отказано, и семена картофеля обещали прислать, но обещания не исполнили. И Айно, бедствуя, продолжали переселяться на Мацмай. В другой корреспонденции, относящейся к 1885 году, «Владивосток», номер 38, говорится тоже, что Айно делали какие-то заявления, которые, по-видимому, не были уважены, и что они сильно желают выбраться с Сахалина на Мацмай. Айно смуглы, как цыгане. У них большие окладистые бороды, усы и черные волосы, густые и жесткие. Глаза у них темные, выразительные, кроткие. Рост они среднего и сложение крепкого, коренастого. Черты лица крупные, грубоватые. Но в них, по выражению моряка Римского-Корсакова, нет ни монгольской приплющины, ни китайского узкоглазия. находят, что бородатые айно очень похожи на русских мужиков. В самом деле, когда айно надевает свой халат вроде нашей чуйки и подпоясывается, то становится похожим на купеческого кучера.